праведно еще никто ничего не нажил, и отдавать все в детский дом. Или тем же капитаном Немо, ведущим свой подводный корабль на таран, топить плохих и спасать хороших. Ответ. Не помню уже, ну, мечтал. Вопрос. Но вы же помните, как сидели рядом с какой-то ямой или карьером или оврагом, и вдруг там закричал ребенок. Вы бросились туда, а эта кошка кричала. Ответ. Да, мы сидели с пацанами у костра, там была большая свалка. Со всего города привозили. Берешь разбитую пластинку и запускаешь в воздух. Или рваные грелки из резины, получались отличные рогатки. Перегоревшие лампочки взрывались, как гранаты. И вот сидели у костра, и те, кто постарше, рассказывали про малолетку. Страшно было туда попасть. И вот мы слушали, что там можно, а чего нельзя.